братья и сестры. Вот к сегодняшней теме нашей, теме нашего лагеря, мне хочется на одну тему говорить: «Знай Господа». И как бы поговорить именно вот, чем больше мы имеем смирения перед Богом, тем больше мы Его можем познать. И не зря Слово Божие говорит, вот и сегодня даже задавали вопрос такой, да? Бог гордым противится, да, а смиренным дает благодать. То есть вот о смирении мне хочется, чтобы вместе мы порассуждали с вами, в контексте нашей темы, нашего лагеря. И мне хочется взять в пример одного человека из Священного Писания. Это был просто удивительный человек, которого звали Давид. И вы сейчас поймете, в чем он был удивительный. И вы знаете, иногда хочется подражать Давиду, но не всегда получается во многом подражать. И мне вот хочется именно взять Давида смирение, поговорить вот о смирении этого человека Давида. Он был и пророк, и певец, и царь. То есть он имел все качества, которыми он прославлял Бога. Любым своим качеством он прославлял Бога. Вы представляете? И вот, братья и сестры, мы сейчас прочитаем с вами текст из Священного Писания и будем рассуждать. Книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. Книга пророка Исаия, 57 глава, 15 текст. Ну, этот стих знают многие, даже и дети знают. Он говорит нам о смирении, об удивительном смирении. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Чтобы оживлять дух смиренных. Интересно, что Бог живет в смиренном сердце. Но удивительно, что смирение мы все в этом мире достигаем. И так вот сказать, чтобы мы уже достигли смирения... Но я, например, не берусь так сказать. Может, из нас кто есть такой смелый, которому я задам вопрос: ты смиренный? И он скажет: да, я смиренный. Вообще есть среди нас такой, которого я спросил: ты смиренный? И он бы ответил: да, я полностью смиренный. Все. Только вот крыльев нету. Почти ангел без крыльев. Братья и сестры, вы знаете, вот... Я понимаю так, что смирению мы вообще учимся. На этой земле мы учимся смирению. Это школа Божья. И Бог воспитывает в нас смиренный характер. А вы знаете, какие мы? Вот Мартин Лютер так сказал: если ты хочешь увидеть первого твоего врага и самого злейшего, загляни в зеркало. Вот. Ну вот наша плоть, она такая несмиренная. Ее приходится очень долго и нудно смирять. И над этим работает сам Бог. А мы, люди, очень такие хитрые существа. И только Бог дает нам милость, чтобы мы могли быть честными перед Богом. Ни в чем человек как так не способен, как в самооправдании. Поэтому, друзья мои, вот Бог... Он учит нас смирению. Смиренным именно Бог дает благодать. Вы знаете, есть два пути. Один путь смирения, а второй путь – это путь несмирения, да, так можно сказать, или путь самоволия. Вот о пути смирения мы поговорим о Давиде. А о пути своеволия мы поговорим о Сауле. Два человека жили в одно время, но были совершенно разные люди. И удивительно, что Бог, Он одного потом унижал, а второго Бог возвышал. Возвышал он, конечно, Давида. Братья и сестры, первое, о чем бы мне хотелось сказать, это положение Давида в семье. Помните, сколько братьев было у Давида? У него были братья, да? И он был каким по счету братом? Восьмым был, да? Восьмым был. И вот Давид, его работа была в семье. Он пас овец, да? Он пас овец. Он был пастухом. И это вообще о многом говорит. Но он именно с пастушечьей работы сделал удивительную работу. Вы знаете, пастухом быть, наверное, нелегко, да? Кто-нибудь из вас бывал когда-нибудь пастухом? Ну, пас там корову или пас овец там. У нас один брат, ну, одна сестра жила в селе. И она была пожилая сестра, и по очереди они, значит, в этом селе пасли сельский скот. И вот мы посылали из церкви молодых братьев, чтобы они ездили туда, в село, примерно от нашего города, за 40 километров это село. И вот они приезжали, когда выпадала очередь нашей сестры, и пасли ее, ну, ее и всего села коров. Примерно 150 голов. И вот однажды приехал один брат пасти коров по очереди этой сестры. Брат вырос в квартире на пятом этаже. Или на четвертом и на пятом. И вот приехал он в это село. Ну, сестра ему объяснила, да ничего не надо, вот с палочкой ходи там просто и все. Ну, он думал, с палочкой будет ходить. Он целый день так носился за этими коровами. К концу дня он уже был все, выжатый до невозможности. Приехал он в воскресенье на собрание, я его спрашиваю, ну как? Я глупее животные еще не видел. Я их гоню оттуда, они бегут туда, в кукурузу. Я их с кукурузы гоню, они бегут в пшеницу. В общем, он так намучился, бедняга, гонял этих коров там. Я не знаю, целый день спортом занимался там с этими, вместе с коровами. В конце дня он уже вообще был, в общем, настолько уставший, что его уносить надо было оттуда. Вот Давид. Это был удивительный человек. Вы знаете вообще, когда Давид начал общаться с Богом? Вот первое его общение с Богом. Ну вот, я так рассуждал за Давида и думаю, ну вот, когда он был пастухом, он научился там хорошо играть на гитаре. Вы скажете, что за гитара? Ну, это я для нашего времени говорю, что гитара. На самом деле у него была там, ну, гусли были, да? И вот на этих гуслях он очень хорошо научился играть там. Вы знаете, чему он еще научился там? Он научился метко кидать из пращи камни. Там же научился, да? А самое главное, знаете, чему он научился там? Не только догонять льва и медведя и отбирать у него овечку. Вы когда-нибудь гонялись за медведем с овечкой во рту? Это же надо догнать этого медведя. Еще ему так натумкать хорошо, чтобы медведь испугался тебя. И отпустил эту бедную несчастную овечку. И ты радостный и невредимый пошел обратно в свое стадо. Я представляю, что это за пастух был Давид. Маленький, да, подросток, гонится за львом, хватает его там за хвост или за что он его хватал, отбирает, наколотит его там, отбирает у него эту овечку, с миром отпускает его, а сам с миром возвращается. Вот это пастух. Но знаете, чему он научился? Самому главному этот пастух. Он научился общению с Богом. В Израиле на то время, какое имел общение с Богом Давид, такого общения, можно сказать, редко кто имел. Редко. Братья и сестры, вот мы читаем такой текст Священного Писания. Первая книга Царств, 17 глава. Первая книга Царств, 17 глава. Здесь вот мы находим такой текст, что Давид пас овец. И мне хочется потом еще один вопрос задать. Какое отношение было к Давиду в его семье? Ну, как к нему относились в семье, к Давиду? Ну, вот то, что он пас овец, он был на побегушках, мальчик, так сказать, да? Иди то, иди вот еду отнеси братьям, там они с войском стоят. Пойди паси овец твоих, да? И вот мы читаем первая книга Царств, 17 глава, стих 15. «А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме». Откуда он возвратился, вы знаете? Он возвратился от царя, потому что он играл царю на гуслях. Очень был такой даровитый. Возвращается он от царя. И куда он возвращается? Вот здесь написано, что Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. Так у него 7 братьев. Что они, палкой не умеют махать на овец? Умеют. Но я думаю, что Давид... Он был настолько смиренным. Хотя он возвратился, да, возвратился от царя. Он не сказал там дома, ну-ка все построиться. Сейчас мы разберемся, кто тут старше. Я у царя был, а вы тут-то. Такого он не говорит. Он возвращается, идет опять к своим овцам туда и опять продолжает свое, так сказать, служение, общение с Богом. Вот приходит, когда Самуил к ним домой, чтобы помазать царя. Все дети там были или не все? Да про Давида-то забыли. Выводит его отец Иисей, всех его братьев, первого, второго, третьего, и тот, не тот, и тот. 7 человек провел, нет. А есть еще сын, да, он там овец пасет. Позвали Давида, вот. Вот на него Бог указал. Когда Давид пошел, помните, история с Голиафом была? И Давид пошел, чтобы понести там еду братьям своим. И разговаривает с людьми. И 28 стих 17 главы написано. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид, «Что же я сделал, не слова ли это?» Братья и сестры, посмотрите, какое отношение старших братьев было к Давиду. Я знаю, зачем ты сюда пришел. Ты пришел высмотреть сражение. Я знаю твое дурное сердце. Что, Давид, какие-то там номера выкидывал или что? За что он так относится к нему? Но меня, знаете, что больше всего удивляет? Как отвечает Давид? Он говорит, что же я сделал, не слова ли это? То есть, что я плохого сделал, то, что я пришел сюда? Я принес вам еду, я вам помогаю. Мало ли, что я разговариваю с человеком, почему ты на меня набрасываешься? Я знаю твое дурное сердце. Не знаю, как бы мы ответили, друзья. Ну, вот так вот он отвечает. Я думаю, он очень мягко ответил своему брату. Братья и сестры, в этом мы видим, какое его было отношение Давида к своему отцу и к братьям. Он не имел обиды. У нас могла бы быть такая обида серьезная. Вот пришел Самуил, это большой праздник для семьи, такой великий народ пришел, а меня даже не позвали. Я, наверное, не их сын. Да, я, наверное, уйду из этого дома и все. Если я им не нужен, я им нужен только пасти их овец. Мы этого не видим, нету такой истории в Библии. Братья и сестры, мы видим смирение Давида. Даже тогда, когда его унижали, перед людьми же брат его говорил, я знаю твое дурное сердце, а люди слушают это. И он говорит, да не слова ли это, что я сделал плохого? Вот представьте, если бы ваш старший брат или ваша старшая сестра на собрании встала и вас бы унижала при всех. О, до дома добраться. Вот дома я дам. Вот дома дам я или ему, да? Братья и сестры, Давид за себя не мстит. Он даже перед всеми людьми не говорит что-то там или оправдывается. Он просто говорит, я ничего плохого не сделал. Дорогие мои, как важно уметь плохое отношение к себе прощать. Даже родным людям. Даже где-то и отцу, и матери. Может быть, где-то мы видим, что неправильно поступили. А Давид, он даже этого как бы и не замечает. И не замечает. Братья и сестры, удивительный человек, конечно, Давид был. Но на этом мы не закончим про Давида. Мы только начали. Вы знаете, столько в нем было такого удивительного смирения, что просто человек диву дается. Второе, о чем бы мне хотелось сказать, это написано в первой книге Царств, 24 глава, 15 текст. Первая книга Царств, 24 глава, с 15 стиха. Ну, там можно немножко выше взять. Вот здесь вот мы видим, что когда Саул гонится за Давидом. И вот был такой случай, когда Саул зашел в пещеру, у Давида появилась прекрасная возможность как бы, ну, отомстить за себя, да, или как бы остановить того человека, который его хочет убить. Просто убить хочет. И вот он отрезал край одежды, хотя друзья Давиду говорили, давай, надо, вот это твой случай, давай. И вот мы читаем с 10 стиха, с 9 давайте. «Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему». И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Удивительно, да? Саул за ним гонится, лучших отборных людей взял, гонится, чтобы убить Давида. Получился такой случай, что Давид мог сам его убить, но Давид свои руки не поднимает. Не поднял он свои руки, братья и сестры. И вы знаете, что меня удивляет? Он пал на лицо свое. Он поклонился этому царю. И вот он говорит ему, посмотрите, какое мнение Давида о себе. Что ты гоняешься за мертвым псом, за одною блохою? Вы когда-нибудь себя называли мертвым псом? Есть среди нас такие, которые бы сказали, вот я мертвый пес, вот я блоха одна. Вы представляете? А тут же люди стоят. Тут лучшие воины стоят с Саулом, тут друзья Давида. И он эти слова говорит во всеуслышание. Что ты гоняешься за мертвым псом? Да кто я перед тобою? Ты же царь. А вот это выражение меня вообще удивляет, братья и сестры. Гоняешься за одною блохою. Вы когда-нибудь за блохой гонялись? Давид, он вообще такой умненький был. Вообще, блоху легко поймать, скажите мне. Ее поймать практически почти невозможно. Очень сложно поймать. Но Давид настолько был мудрым, он эту фразу не зря сказал. У него каждое слово было продумано. Вот гоняться за блохою. Вот я вам расскажу, братья и сестры, как я гонялся за блохою. В прямом смысле этого слова. Были мы на Благовестии в горах. Вот. И пришлось нам ночевать в одном доме. А в горах там обычно люди в Южной Осетии, они держат много скотины. Там у них и коровы, бычки, там овцы, поросят держат многие. И вот мы попали в этот дом и переночевали, просто переночевали в этом доме. Хозяева были добродушные, они нас накормили там, мы им пели там полночи. К утру мы проснулись, по нам лазит что-то необычное. Мы покусанные. Ну, местные жители, они уже, у них, наверное, адаптация какая-то там произошла. Их что только не кусает, их не берет, представляете? А мы же там не привыкшие к этим условиям. И нас эти блохи закусали с ног до головы. Мы встали в сумках наших блохи, в вещах наших блохи. Везде блохи лазят, представляете? Ой, мы намучились. Думаем, ну как же нам от этих блох избавиться? Ну, решили, давайте пойдем в речку, нырнем, может быть, как-то от этих блох избавимся. Нырнули мы в эту воду, посидели там, чуть полегчало нам, вылезли мы. И что вы думаете? Ни одна блоха не убежала. Они тоже там покупались, вынырнули вместе с нами и продолжили свое дело. 2 дня мы мучились, 2 дня. Мы уже и утюжили одежду, уже что только не придумывали. И после этого я вспомнил это выражение Давида. Что ты гоняешься за одной блохою? Оно так кусается, знаете, так кусается. Потом неделю будешь чесаться от этой блохи. Братья и сестры, ну, мне больше хочется сказать именно, знаете, о чем? Насколько Давид был о себе мнение. Он себя не выставлял. Он не говорил, не унижал там Саула, что ты гоняешься там. Но он говорит за себя, что ты гоняешься вот за мертвым псом, за одною блохою. Вы знаете, в наше время трудно найти такого человека, который бы был такого низкого мнения о себе. Я не хочу, чтобы мы настолько вот стали сейчас себя называть все мертвыми псами там или еще чем-то. Я не об этом говорю, братья и сестры. Мне хочется сказать о том, чтобы мы задали себе вопрос, а какого я мнения о себе? И в этом проявляется наше смирение. Если обо мне что-то плохо сказали, да как они посмели? Как у них вообще язык на меня повернулся такое сказать? Дорогие мои, наше смирение проявляется именно здесь. Насколько мы можем смиряться даже и перед людьми? У Давида это получалось просто удивительно. Он ничего не боялся, ничего. Он даже так вот мог себя и обозвать, но факт, что он имел великое, большое смирение перед Богом. Братья и сестры, давайте мы пойдем дальше, о Давиде поговорим. Вторая книга Царств, 12 глава, 13 стих. Вторая книга Царств, 12 глава. Здесь тоже сказано об удивительном таком свойстве Давида, как он умел смиряться, а самое главное, знаете что? Он видел себя и мог каяться. Сразу он умел каяться. Вот помните, когда Давид пришел Нафан, обличил его в грехе. И вот мы читаем 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Братья и сестры, смирение Давида проявляется в том, насколько он умел видеть свой грех и каяться сразу перед Богом. Иногда бывает, человеку объясняешь, да как ты так мог поступить? Он говорит, а что там плохого? Я же ничего плохого не сделал. Вы знаете, Богу иногда приходится много лет объяснять человеку или показывать его грех. Показывать, чтобы человек мог смириться и покаяться перед Богом. Покаяться. В нашей жизни, братья и сестры, Бог работает и достигает в нас смирения. И оно проявляется в том, насколько мы можем каяться перед Богом. Много лет человек может не видеть себя, совершенно не видеть себя. И может так и уйти из этой жизни, не поняв, что Бог стучался в его сердце, Бог его звал. Давид увидел себя и кается, говорит, согрешил я перед Господом. История за Семея удивительная тоже. Помните, братья и сестры, даже вчера, по-моему, брат за Давида говорил, Артур, что когда Семей шел и кричал, бросал пыль, иди, кровопийца, а Давид говорит, пускай злословит, Бог позволил ему, Бог позволил ему. В притчах написаны такие слова, и это очень важный такой текст, братья и сестры. 15 глава, 33 стих. Там написаны слова такие. Славе предшествует смирение. Славе предшествует смирение. Насколько мы умеем смиряться перед Богом, насколько мы умеем увидеть себя перед Богом, настолько Бог будет давать нам славу свою, именно свою славу. Братья и сестры, в двух словах буквально мне хочется обратить наше внимание на Саула. Вот этот царь Саул, вы знаете, поначалу он был очень смиренный, хотя он ростом был высоким. Помните, когда должны были его помазать цари, должен был Самуил его представить, а он прятался в обозе. Вот такой был он, можно сказать, смиренный, да? Но в жизни этого не было проявлено. Наверное, он смущался. Смущался там где-то и прятался в обозе. Но вот у Саула было три таких вот опасных греха, очень опасных греха. Первый – это был самоволие. То есть он что-то делал, и это делал он самовольно, без воли Божьей. Если прочитать там 1 книги Царств, 13 главе, когда нужно было принести жертву, и Саул взял и сам принес жертву. 1 книга Царств, 13 глава, с 11 стиха. Здесь вот мы читаем с вами за Саула, 13 глава, с 11 стиха я читаю. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему». Самоволие – это первое, что мешает смирению человека. И у Саула это проявилось. Он проявил самоволие. Второе. Саул, он проявляет очень опасный грех, который называется непослушание. Первый его грех – это был самоволие, второй – это непослушание. И ему, здесь вот мы почитаем в 1 книге Царств, 15 главе, 17 стиха, такие слова. 1 книга Царств, 15 глава, 17 стиха. «И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу: я послушал голоса Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господу? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Здесь мы видим, что Саул проявляет непослушание Богу. И последнее, третье, то, что было у Саула, это лицемерие. Здесь же в 15 главе 1 книги Царств, 24 стиха, когда Бог уже отвергал его, и он говорит Самуилу: «Но почти меня пред народом, пред старейшинами народа». Братья и сестры, вы знаете, смирению всегда мешают эти три греха: своеволие, непослушание и лицемерие. И пускай Господь сохранит нас. Но вот у Давида удивительно, сколько у него было смирения, какое его было мнение о себе. И он не боялся унижать себя даже перед такой толпой воинов, крепких воинов. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы, как Давид, ходить нам в смирении перед Богом. И чтобы мы имели эту силу побеждать свою плоть. Поэтому давайте мы сейчас помолимся Господу, поблагодарим Его за милости Его. А самое главное, братья и сестры, учитесь смирению. Смирение – это не просто сидеть в уголочке смиренным, а в сердце своем иметь на кого-то злобу или непрощение. Смирение – это когда в глубине твоего сердца ты умеешь прощать. В глубине твоего сердца ты умеешь миловать. Ты умеешь снисходить. Такой удивительный человек был Даниил. Можно сказать, это был второй человек в царстве. Но это был настолько глубоко смиренный человек перед Богом. И Бог его превознес. Бог дал ему много откровений. Знаете, это были Божьи благословения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте мы сейчас помолимся Господу. Аминь. Встанем для молитвы. У кого есть желание, молитесь Господу. Боже небесный наш, благодарим мы Тебя, Господи, за Слово Твое и за тех людей, за тех героев веры, которые стояли всегда за истину Твою. Воистину, Господи, как много нам нужно еще учиться у них, учиться у Тебя, Господи, этому смирению. И помоги нам, Господи, чтобы мы могли становиться лучше каждый день, чтобы мы могли становиться смиреннее перед Тобою. Услышь молитву нашу, Бог наш, да будет Тебе за все хвала и слава, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.